Кранмер Томас, 1489-1556. Архиепископ Кентерберийский, деятель английской реформации. Кранмер положил жизнь на утверждение в стране англиканской протестантской церкви. Но когда умерли Генрих VIII и Эдуард VI, на престол зашла Мария Тюдор, прозванная впоследствии Кровавой, и восстановила в Англии католицизм. После этого Кранмер был обвинен в государственной измене и заключен в тюрьму. Конечной целью королевы было отлучение еретика от церкви и его казнь. С ее благословения организовали диспут в Оксфорде между Кранмером и католическими богословами, результат которого был предрешен. Университетские теологи проигравшим признали архиепископа. Ему предоставили 80 дней для апелляции к папе римскому, но при этом почему-то забыли выпустить из тюрьмы. Папа, который когда-то утвердил архиепископский сан Кранмера, теперь его этого сана лишил. Остальное, как говорится, было делом техники. И тут случилось неожиданное, пишет историк. Кранмер, долго проявлявший непреклонность, вдруг капитулировал. Несколько раз под давлением осаждавших его испанских прелатов Мария Тюдор была обручена с испанским принцем Филиппом. Кранмер подписал различные отречения от протестантизма, то признавая свои прегрешения, то частично беря назад уже сделанные признания. Обреченный на смерть старик руководствовался не только страхом за свою жизнь, хотя его отречение от протестантизма, быть может, и было продиктовано надеждой на помилование и взято обратно, когда эта надежда не оправдалась. Он был готов принять смерть протестантам, как это бесстрашно сделали его единомышленники Латимер и Ридли, но он был согласен умереть и католиком, если это, как ему вдруг показалось, приведет к спасению души. Подготовив и подписав многочисленные экземпляры своего очередного наиболее решительного покаяния, Кранмер в ночь перед казнью составил два варианта своей предсмертной речи – католической и протестантской. Уже на плахе он предпочел последний вариант. Более того, он нашел в себе силы, чтобы сунуть в огонь свою правую руку, написавшую многочисленные отречения. Протестанты очень восхищались этим мужеством на эшафоте, тогда как несколько обескураженные католические авторы разъясняли, что Кранмер не совершил ничего героического, ведь эта рука все равно была бы сожжена через несколько минут. Но как бы то ни было, утром 21 марта 1556 года Кранмер с большим мужеством и достоинством принял смерть на костре. Огонь горел не слишком усердно, и когда он окончательно погас, палачи стали ворошить золу. В ней отыскались несгоревшие части тела бывшего архиепископа. Враги Кранмера использовали это для очередного очернения. Они стали утверждать, что не сгорело сердце еретика. Оно, мол, слишком было пропитано пороками.